подмигиваю ей. На губах улыбка проскальзывает, вспомнила. Выглядит намного лучше, румянец на щеках, только глаза заплаканные. «Можно к тебе?» Девочка кивает, губы закусила. «Легко не получится, даже если не учитывать, что ребенок совсем не говорит. Вкусно кормят. Замечаю стоящую тарелку на столе, повод зацепиться. Головой мотает, даже в частных клиниках детей пичкают чем-то несъедобным. Манную кашу дают. Наверное, еще и с комочками. Я, когда маленький был, терпеть манку не мог. Бабушка всегда говорила, что когда я вырасту, то полюблю. Обман. Чистый обман. Терпеть ее до сих пор не могу. Ужасные комочки». Вика беззвучно смеется. Я определенно ей нравлюсь. «Люся, моя дочка, призрак, нарисовала рисунок. Хочешь, покажу?» Достаю из кармана бумажку. Девочка глаза в пол опустила, губы сжала. Сейчас заплачет. «Дьявол, чтоб меня!» «Узнала это место?» «Нет, сомневаюсь. Не слишком бурная реакция. Просто испугалась, вспомнила сырой погреб под кафе. Для этого и нужен детский психолог, чтобы еще больше не травмировать неустойчивую психику. Вика, мне очень нужна твоя помощь. Если ты сейчас заплачешь, прибежит твоя мама и выгонит меня. Я уйду, но без тебя я не смогу помочь твоей подруге. Мою дочку похитили те же чудовища, что и вас с Никой. 5 лет назад Люся умерла, они убили ее. Я не могу этого исправить, но мы еще можем помочь Нике. Пожалуйста, Вика, без тебя мы не справимся. С детьми можно говорить на равных. Они понимают все не хуже нас. Своего ребенка пытаешься оградить от реального мира, рассказывая сказки. Мы не говорим о смерти, о нехороших людях, предательствах, изменах. Но рано или поздно им приходится столкнуться с реальностью. Эта девочка уже столкнулась. Ее родители совершают ошибку. Вместо того, чтобы помочь ребенку принять, они пытаются оградить свое чадо высокими стенами, делая только хуже. Я вынес этот урок еще из детства, после автокатастрофы, лишившей меня семьи. Бабка по отцовской линии, Зинаида Степановна, забрала меня к себе. 2 года я считал, что мама с отцом уехали то ли в отпуск, то ли у них работа в другом городе. Пока на кладбище вместо креста не поставили памятник с их фотографиями. Да и тут нет, чтобы сказать правду. Бабка начала нести чушь про другой, лучший мир, где они счастливы. Я еще маленький был, детсад. Ночью с пластиковой лопаткой сбежал на кладбище из дома туннель рыть. Не понимал, как они там могут быть счастливы без меня. Участковый нашел меня только под утро, спящего под оградкой. Тогда я и узнал правду. Жестко, в лоб. От совершенно чужого, незнакомого человека, который не побоялся говорить со мной на равных. Забавно, выходит, Люськина могилка была не первой, что я пытался раскопать. «Что вы тут делаете?» — раздается женский голос в дверях. Мать в сопровождении следака. Сдает напарник, или я недооценил. Сумел уговорить родительницу. «Макаров, ядрит твою налево!» — ругается Афанасьев злющий. Не ожидал меня здесь застать. По всей видимости, не убедил. С самого начала предполагалось. В этой семье решение принимает муж. Жена свыклась, не пойдет против. «Роман Михайлович, что здесь происходит? Вы меня обманули? Мы не давали разрешения разговаривать с нашей дочерью. Что вам от нее еще нужно? Она и так едва не погибла, оставьте ее в покое». Тигрица защищает своего детеныша. Не за что осудить. Я звоню Олегу. «Елизавета Максимовна, я приношу извинения. Это недопустимое поведение. Он у нас с приветом. Это моя вина, не уследил. Но ваша дочь жива благодаря именно этому человеку». На удивление заступается следак. «Я благодарна вам, по гроб жизни буду благодарна, но...» «Уходите, пожалуйста», — прячет слезы. «Стыдно. Вторая девочка ей действительно не безразлична. Просто уходите». «Разумеется, еще раз приношу извинения», — кивает Афанасьев. «Макаров вон из палаты». «Не вышло. Понятия не имею, в каком направлении двигаться дальше. Из одного рисунка зацепки не выстроишь. Пока, малыш», — улыбаюсь девчушке. «Поправляйся». «Дядя Гриша!» — подает голос Вика. Тоненький, еще не уверенный, но это шаг. Огромный шаг, который не только поможет оправиться семилетней малышке, но и даст нам необходимую информацию. «А Люся сейчас тоже здесь?» «Господи, доченька, ты заговорила!» Женщина бросается к ней со слезами, обнимает дочурку. «Маленькая моя, милая». «Да, солнце, Люська здесь», — подмигиваю дочке, трущейся возле интересных проводков аппарата ЭКГ. «Она пытается нам помочь, если бы не ее рисунок, нас бы здесь не было». «Я тоже хочу помочь Нике, но я не знаю это место», — поднимает глазенки ребенок. «Но вы ее все равно найдете?» «Мы все сделаем для этого», — перебивает Афанасьев. «Нельзя обещать, это правило. Чем все закончится, неизвестно. Одно неосторожное слово может сыграть трагическую роль. При всем уважении, Елизавета Максимовна, нам необходимо поговорить с вашей дочерью. Позвольте нам делать свою работу». Женщина кивает, неуверенно взглянув на свою дочурку. «Только недолго. Ей нужно отдыхать, я останусь здесь», — произносит она, поглаживая ребенка по голове. «Разумеется», — соглашается Афанасьев, доставая из кармана диктофон. «Вика, меня зовут Роман Михайлович, я работаю в полиции. Давай начнем с того дня, когда няня забрала вас из школы. Куда вы пошли потом?» Девчушка на меня смотрит, помалкивает. Побаивается большого дядю Медведя. «Похоже, я единственный взрослый, кому она доверилась». «Так, ладно. Макаров, давай лучше ты». «Парк. Мы с Никой хотели мороженое», — отвечает ребенок, как только молчаливый протест приняли во внимание. «Милый, у нас же возле дома ларек с мороженым», — вмешивается мать. «Вы же никогда не ходили так далеко». «Елизавета Максимовна, пожалуйста, не мешайте», — осекает Афанасьев. «Прости, мамочка, только не сердись на няню. Там мороженка с бананом. У нас такой нет», — виновато отвечает девчушка. «Это то, которое с топпингом шоколадным? Самое вкусное, что я когда-либо ел. Я принесу его тебе в следующий раз, если, конечно, мама не будет против, договорились?» Кивает. «Детям для счастья совсем немного нужно, главное уметь подмечать. Мы с дочкой всегда брали большой рожок, а потом шли на детскую площадку». «Макаров», — вздыхает следак. «Отойдем?» «Две минуты, хорошо?» — подмигиваю ребенку. «Посмотрим, что нужно угрюмому дядьке». «Так нельзя. Девочка сама должна рассказывать, ты подсказываешь ей направление. Такое в суде не примут», — отчитывает, как только вышел за дверь. «У тебя нет навыков, но ребенок доверяет, поэтому действуем по ситуации.